«Спасибо, но я не об этом хотел поговорить». С этими словами незаметно поставил сферу тишины. «Позвольте говорить откровенно, трон под вами горит и удержать вы его не сможете. Однако если вы примите наши условия, я позволю вам остаться королевой». Перешел я к делу. Анора лишь подняла бровь, предлагая продолжить. «Логин Мактир пройдет посвящение и станет серым стражем, а вы, Анора, станете женой Алистера. Народ вас любит, а кровь Тиринов позволит сохранить династию. За это вы поддержите стражи и моего отца на собрании земель. Условия не обсуждаются, либо так, либо вас свергнуть общим решением баннов на собрании земель или силой». Поставил ультиматум Аноре. Посверлив меня тяжелым взглядом, королева со вздохом согласилась. «Хорошо, меня устраивает такой вариант, но какие ваши гарантии?» «Никаких. Единственное, что могу дать, это клятву пред ликом Создателя. Учитывая, что срать я на башка и его церковь хотел, клятвой этой можно только подтереться. Впрочем, люди относятся к Создателю крайне трепетно, а потому Аноре этого было достаточно. Добившись обоюдного согласия, мы разошлись. Я общался с Алом, краем глаза наблюдая за Анорой и девочками. Анора общалась с Дунканом, Вин, Ланой и другими важными шишками, попутно вызнавая сведения обо мне. А Беттани убежала хвастаться Лилиане и Элессе. И если Лилиана только искренне порадовалась за полюбившуюся ей вечно позитивную и добрую девушку, то Элесса просто вспыхнула ревностью и умчалась во двор, в сад. Пришлось догонять. «Элесса, сестренка, постой!» Догнал и схватил я за руку эту ревнивую рыжульку. «Ты специально!» «Айдан, как ты мог, а как же я?» Буквально прошипела мне в лицо сестра, под конец перестав сдерживать слезы. Прижав к себе эту ревнивицу и дав выплакаться, я мог только постараться ее утешить. «Обещаю тебе, я что-нибудь придумаю, я же всегда что-нибудь придумываю. Однажды ты будешь носить мою фамилию не как моя сестра, а как моя супруга», — шептал я на ушко красавице, что потихоньку приходила в себя. В остальном прием прошел без эксцессов. Хотя нет, один эксцесс был. Карвер, что по своему обыкновению занимался с мечом, после тренировки по привычке решил пройти через главный зал. Задумался или забылся, но потный и грязный он вошел прямо в помещение, где собрались почти все сливки аристократии Ферилдина. Правда, его быстро завернули, непонятно почему вообще его впустили. Видимо, репутация каждого отдельного спутника моей команды довольно высока, раз стражники пропустили младшего Хаука в столь неподобающем виде. Но Анора его заприметила, и от нее шибанула такая волна похоти, что я в ней заподозрил демона неудовлетворенных желаний. Впрочем, учитывая последние месяцы, смерть мужа и прочий стресс, Анору понять можно, тем более Карвер, ну не скажу, что сексуальный, в мужиках не разбираюсь, не мой профиль, но сложен неплохо и постоянные тренировки дают о себе знать. Гости ушли, как и Анора, сцен больше не было, правда, взгляды отца и брата меня немного нервировали, но в целом все прошло неплохо. Ну и после вечера удалось поговорить со своими женщинами и пообещать взять их в жены. Правда, такое в большей части Тидаса не в чести, разве что у гномов и то редко. Может взять арзамарское гражданство? Бери, конечно, на подобные условности как брак плевать, но Ленная с Лилианой были счастливы, особенно эльфийка. Ну а ночью меня позвали на разговор Дункан с отцом, Фергюсом, которого отец теперь постоянно рядом с собой держит и натаскивает как будущего Тирна в авральном режиме, и Эмоном и Алистером. Поинтересовались, о чем я говорил с Анорой, а после Алистер громко и со вкусом возмущался, что его уже женить собрались, тем более на вдове его брата. Прервал поток отборного мата и Амон, дав Фалу смачный подзатыльник и похвалил меня за здравую идею. Правда, когда я сказал, что в гробу видел подобные условия и Логин умрет сразу, как собрание земель поддержит стражей, а Листер один сядет на трон, уже Ал меня благодарил, что не заставил жениться на этой стерве. Весело. Но самое веселое и приятное ждало меня ночью. Репетиция первой брачной ночи со всеми невестами одновременно. «Ну как тебе?» — спросил у разминающегося Спартака. «Алириум во мне поет и тень течет во мне. Благодарю тебя, мой друг. Вновь должен я тебе», — ответил Спартак все быстрее и быстрее, размахивая мечом, пробуя при этом разные магические трюки, вроде того, чтобы заставить меч гореть, или самому сместиться в тень, став неуязвимым. «После прошлой ночи я не мог не подарить обручальные кольца моим дамам, притом не абы какие, а такие, каких они достойны, то есть самые лучшие. Поэтому я удалился в свою мастерскую и приступил к созданию колец. Использовал в основном одни и те же материалы, вулканическое золото и лириум, а в качестве украшений драгоценные камни. Для Беттани использовал сапфиры и стилизовал узор из лириума и камней в виде синих цветов. Для Лилианы тоже использовал цветы, только вместо сапфиров использовал алмазы. Для Лессы рубины и стилизовал узор в львицу, что было довольно трудно, а для Линнаи изумруды, что изображали листву на синем дереве из лириума. Для Биары использовал желтый бриллиант, стилизовав узор в виде голой демоницы в соблазнительной позе. Просто когда я работал над ее кольцом, она мне активно отсасывала, вот и пришло вдохновение. Однако простые вещи, пусть и сложные ювелирные изделия, не могли удовлетворить проснувшийся творческий зуд. А потому, войдя в творческий угар, решил забабахать Спартаку новое тело, перековав его из его старого. Результат получился без прикрас шедевральный. Тело двигается как живое, крепче и проводит это лучше любого демонического рыцаря. А лириумные сферы с вшитыми заклинаниями, помещенные в металлическое тело духа, позволяют использовать эти заклинания мгновенно, не отвлекаясь на расчет формулы создания магоконструкта. Боевая единица из Спартака вышла мощная, и хоть по силам он до демонов гордыни не дотягивает, однако любого из них убьет на раз-два, ну разве что кроме варпа. Думал еще убрать его гребень, но гребень как раз придает ему некой индивидуальности, я даже плащ ему сделал для большего пафоса. «Эй, Айдан, можно на пару слов?» – окрикнул меня Карвер. Оставив духа и дальше осваиваться с новыми возможностями, я подошел к юному Хауку. «Айдан, можешь и меня сделать сильнее?» – попросил Карвер, то и дело поглядывая на Спартака. «Ты хочешь новый доспех?» – с удивлением смотрю на парня, который немного подрагивал в нерешительности. «Нет, можешь усилить меня как Спартака, или как Биару?» Все тише и тише говорил Карвер, но я мыслями был уже далеко. «Это гениально. Контролируемая одержимость, а то и полноценный симбиоз. Намечается что-то интересное». Часть 41. Тени солнца. День чудесный. 18+. Контролируемая одержимость, симбиоз. Это же какие перспективы. И самое главное, пример был у меня прямо перед глазами все это время. Вин, дух веры, что вселился в нее, дает ей дополнительный источник сил, увеличил канал в тень, поддерживает в ней жизнь. А это ведь только добровольное сотрудничество, притом с не самым сильным духом. А ведь истории известны подобные практики, когда маги и даже иногда воины впускали в себя духа, увеличивая за его счет собственные силы. Да в том же Ревейне практикуют контроль духов и добровольную одержимость. И именно туда я решил отправиться на этот раз, сам, в своем теле, а не в теле клона. Ну а что, клон занят доведением бикапа до ума, а мне самому делать нечего, не все же в Денириме сидеть, полчаса расчета примерных координат над картой Тидаса, еще полчаса на поправку портала, и вот я уже стою среди пальм на пляже солнечного Ревейна. Ах, хорошо, надо будет взять сюда девочек как-нибудь, Марри вообще небось пляж никогда не видела, а Орта может даже и не слышала о нем. Сдайся, отступник, и тебе сохранят жизнь. Услышал я сзади, за пальмами хриплый мужской голос. Чтобы вы меня усмирили, лучше смерть такой жизни. А это уже молодой женский голос с нотками истерики. Пройдя на голоса, мне предстала приинтереснейшая картина. Юная смуглая магесса в мантии ученика круга, и напротив нее отряд храмовников вместе с какими-то полуголыми мужиками, многие из которых были в татуировках. Судя по всему, или пираты, или контрабандисты, а может и местные наемники, из тех, что победнее. «Не сопротивляться, сучка!» – закричал один из них и бросился на магессу, чтобы в следующий миг быть скованным водными кандалами. «Магия воды? Интересно, довольно!» – развеял сковывающую контрабандиста магию, видимо, главный в этом отряде храмовник. «Схватите девку!» «Да, ситуация хреновая, девушка уже готова демона в себя пустить, но не дастся живой, надо вмешаться». Не мешкая, направленным заклинанием ударил по площади мгновенной заморозкой, не скупясь на силы, мгновенно превращая всех живых на берегу, кроме себя и магессы, в статуи льда. Мгновенная заморозка – это улучшенная ледяная хватка, только если хватка направлена на одну цель, то заморозка бьет по площади. Весьма затратное заклинание, но не мне говорить о тратах энергии. Слава создателю, спасибо, я уже не надеялась, проф, вы не провидица, кто вы? Спросила дрожащим голосом опустошенная магесса. Спокойно, я Айдан, и я здесь в поисках знаний. А ты? Приподнял я руки, показывая, что безоружен. Конечно, маг сам по себе живое оружие, но такой психологический трюк позволил девушке достаточно расслабиться. Кармен Хаэм, меня зовут Хаэм, Кармен, сказала магесса, а после упала на колени и разревелась. Дав девушке выплакаться и избавиться от стресса последних дней, удалось узнать, что же здесь произошло. Зовут девушку Кармен, ученица круга магов в Антиве. Опять эта Антива готова была пройти истязание и стать полноценным магом, но у судьбы в лице храмовника-рыцаря капитана Кисела были на нее иные планы. Кисел делал ей неприличные намеки, но девушка твердо их игнорировала, а на четкое предложение уединиться, приправленное угрозой последствий, Кармен мужественно послала его к первому чародею, за что и поплатилась. Накануне прохождения истязания к ней пришел ее друг детства, эльф по имени Масариан, который, как я подозреваю, был неравнодушен к своей смуглой подружке, и велел бежать из круга, ибо узнал, что ее собрались усмирить. Видимо, Кисел похлопотал. Усмиренные в круге все равно, что рабы в Тевентере, только принадлежат храмовникам и делать с ними можно все что угодно, главное делать все по-тихому, не убивать и не оставлять следов. Масариан сам уже прошел истязание, показал себя талантливым магом, а потому ему доверяли, доверяли настолько, что он смог уничтожить амулет-склянку с кровью, по которой беглого мага можно выследить. Кармен и даже задержал погоню, пока она не пробралась на ближайший корабль, плывущий в Ривейн. На островах она хотела найти одну из провидец, но наткнулась на пиратов, которые, воспользовавшись усталостью девушки, пленили ее и хотели отдать храмовникам за вознаграждение. У них почти все вышло, храмовники были извещены, прибыли, но Кармен успела сбежать, правда недалеко, до пляжа. На пляже ее и взяли, почти взяли, и вот на этом моменте появляюсь я. Ах, Ривейн, оплот терпимости вероисповедания, церковь создателя, куны, племенные верования сосуществуют на солнечных островах в мире и согласии, ну почти. Им приходится терпеть друг друга, иначе кунари снова вторгнутся в Тидас, начнется новый священный поход и все снова умоются кровью. Так что мир да любовь до поры, до времени. В Ривейне есть свой круг, но у племен есть свои, свободные маги, магессы, как правило. В Ривейне царит матриархат, а старейшие чародейки пользуются там наивысшей властью и уважением помимо королевской семьи Ривейни. Правда, королевская семья больше похожа на королевскую проститутку, умело лавируя между церковью, кун и коренным жителями, стараясь поддерживать нейтралитет. В общем, в Ривейне есть свои, свободные и сильные маги, старейших из которых называют провидицами. К одной из таких и хотела пойти в ученики Кармен, и за одну из таких она меня едва не приняла. Когда Кармен высказалась, усталость взяла свое и утащила ее в тень на сеанс сновидений, а мне пришлось тащить ее на себе, не бросать же девушку на поживу стервятником. Да и я в накладе не остался, как минимум пощупал упругие булочки сочной смуглянки, ну и скопировал знания магессы на алтарь Фриниса. Магия воды мне раньше не попадалась, да и не тяжело ее было нести, учитывая, что я просто вырвал кусок почвы, разровнял его в блин и, обнулив для него гравитацию, полетел на блине к ближайшему крупному скоплению разумных существ. «Стой!» — послышался голос впереди, а после показалась и сама говорившая. «Девушка, чародейка, достаточно сильная, на уровне слабого старшего чародея, капюшон закрывает глаза, но самое примечательное — это ее одержимость духом, который щедро делился с ней своей силой. Непонятно, что за дух, но он явно из среднего круга и явно слабее доблести. Само присутствие духа выражалось в прозрачных лапах с длинными когтями, которые были обернуты вокруг ладони и предплечья и повторяли движения ее рук. «Возьми его, Азарт!» Услышал я справа женский голос, где, обернувшись, увидел несущуюся на меня смуглянку, вместе с духом, который принял форму большой кошки. Вообще, для обычного мага они довольно сильны, но против меня. В общем, я немного разозлился из-за самоуверенности здешних магов и решил показать этим много о себе думающим ведьмам, чего стоят их потуги и кто тут король шаманов. Прекратив сдерживать свою силу, но защитив перед этим Кармен, я ударил духовным ошеломлением, выбив духа кошку в тени, оглушив духа, которым одержима другая чародейка, после чего стал изливать чудовищное для обычного чародея количество магии, истончая завесу, дабы призвать из тени не просто духов, но целый участок моего домена. «Хватит! Прошу вас, мессир, мы не хотели вам зла, пощадите!» — склонила голову выбежавшая из кустов старуха, верхом на духе, принявшим форму тигра размером с коня. И судя по тому, как эта старуха буквально обвешана украшениями и пирсингом, чем выше положение отдельного человека в обществе Ривейни, тем больше он обычно носит на себе украшения и татуировок, она и есть одна из провидец. «Ладно, ваше счастье, что мне нравятся красотки, особенно смуглянки», — подмигнул я бледным от страха магессам, что еще не отошли от давления моей силы. Ну ладно, я в общем и так уже здесь задержался, это Кармен, бежавшая магесса из антиванского круга магов. Она много пережила, позаботьтесь о ней. Передал я спящую чародейку в невероятно сильные руки старухи. Видимо, тоже позволила в себя вселиться какому-то духу. После передачи я просто телепортироваться в Антиву. Не люблю угнетателей, если это не я. Особенно не люблю, когда угнетают красивых девушек, если это не я. Так что дружеский визит в круг магов я совершить обязан. До самого круга добрался достаточно быстро. Благо в прошлое свое посещение Антивы уделил этому месту достаточно много внимания. В сам круг тоже проник достаточно просто, вырубил одного храмовника и забрал его доспех. Кто вообще заподозрит мага в латах храмовника? Убивать его не стал, он оказался на удивление хорошим человеком, к тому же у него была маленькая сестра и больная мать, о которых приходилось заботиться. Пошнырял по кругу, посмотрел, как люди живут, а потом не меньше четверти всего персонала круга десятки и десятки людей, магов и храмовников, вырубил и переправил в Брисиалиан, где их уже заперла в стволах деревьев, где они погрузились в анабиоз, айсонны. Нужны же мне подопытные для будущих экспериментов с одержимостью. Оказывается, не только храмовники, но и многие чародеи измывались над подчиненными магами. Например, один старший чародей заставлял учениц спать с собой или подкладывал их под своих друзей-храмовников. Посмотришь на такую мерзость и думаешь, а так ли был неправ создатель, когда насылал на людей мор? Впрочем, нет, были там и хорошие люди, а после того, как мерзавцы исчезли, я надеюсь, они займут руководящие посты и все изменится к лучшему. На проникновение, обезвреживание, пленение и переправу людей ушло около 5 часов. Разумеется, в одиночку я не справился бы, потому создал духов-двойников, которых обрежал в латы храмовников, для ускорения процесса. Так или иначе, в Денирим я вернулся глубоким вечером, уставшим и морально разбитым. Но моя любимая сестренка явно знала, как поднять мне настроение. Так, так, так, и где же пропадал мой похотливый братец? Неужто опять охмурял каких-то потаскух? Размеренно, но с небольшой ревностью в голосе, проговорила Элесса, когда я вошел в свою комнату. Поправка, голая Элесса, сидящая на моем диване с широко расставленными ногами, открывая чудесный вид на ее бритую киску. А если я скажу, что чистил антиванский круг от моральных уродов и полных мразей, что измывались над подростками и молодыми девушками с юношами, ты мне поверишь? Спросил параллельно, пожирая глазами сексуальное тело рыжей красотки и одновременно скидывал с себя одежду. О, так ты трудился, не покладая рук. Тогда ты, как самый настоящий герой, заслужил награду. Томно сказала сестренка, вставая передо мной на колени. Взяв мой член в руку, Элесса, не отрывая взгляда от моих глаз, стала целовать и облизывать головку, параллельно надрачивая ствол ручками. В какой-то момент мой член оказался в тесноте ее важного ротика, а сама девушка с хлюпающими звуками стала насаживаться на него, не забывая работать язычком. Пока моя прекрасная сестра делала мне потрясный минет, я успел спроецировать свой домен и ускорить время в комнате, дабы вдоволь уделить время моей близняшке, а потом и остальным своим невестам. «Ох, задница Андрасти, как же ты здорово сосешь!» Простонал я на то, как Элесса внезапно проглотила меня прямо в свое горло. «Тень! Ах, тебя Лилиана натаскала! Ох, как же я люблю рыжих!» Среагировал я на внезапную вибрацию в горле с применением праны. Лилиана использует похожий трюк, только гораздо более умело, но навык — это дело времени и практики, а и то и другое я сестренке после мора обеспечу. Да, глотай мое семя, да. Наконец излился я после 10 минут шикарного отсоса. Видно, что сестра практиковалась и практиковалась много, когда только успела. Вот только все проглотить ей не удалось, и часть моей спермы попала ей на грудь, что меня только еще больше возбудило. Я такая влажная. Прошу, вставь свой большой член и отымей меня так, чтобы я завтра не смогла встать. Встала, повернулась ко мне спиной и немного наклонилась вперед, повеляв своей упругой попкой Элесса. Меня упрашивать не надо. Сходу вошел я в ее тесную киску, уронив сестру на диван и вызвав страстный вскрик смеси боли и удовольствия. Да, в тот день я хорошо поработал над сестренкой, а потом над Лилианой, Бетани, Ортой, которая была безумно рада такому сюрпризу, как мое появление в Арзамаре, Ленной и Берой. В общем, над всеми, почти над всеми. Морриган хоть и строила безразличную мину, но ее ревность я чувствовал очень отчетливо. Ну что за женщина, ведь ее ко мне тянет, и сама она знает, что рано или поздно мы будем вместе, но свою гордость переступить не хочет. А на следующий день я понял, что слишком много на себя взял при отсутствии достаточного маневра во времени. Ангелы давно без пригляда, благо хоть они достаточно самостоятельны и потихоньку сами создают новых собратьев, отлавливая нужных духов, и сами пополняют светом антиархидемонскую бомбу, что тоже здорово, ибо она почти готова. Осталось заполнить ее под завязку светом, а по предварительным подсчетам эта штука раз так в цать мощнее той, которой я угрожал Флимит. Страшное дело, такая херня и меня распылит едва ли не моментально. Проект Бикап занимает львиную долю моего внимания, а так как время в моем домене и в реальности течет с разным коэффициентом, а оба тела мои и контролируются мной одновременно, то у меня поначалу чуть мозг не спекся. Зато как побочный эффект у меня появился параллельный поток сознания, и заниматься двумя делами одновременно теперь для меня так же естественно, как дышать. Теперь вот надо собрать новые знания о магии в Ревене и собрать подопытных. У меня, конечно, есть подопытные, но подопытные из круга, то есть маги-дохромовники, а что те, что эти отличаются от обычных людей и пользователей праны, коим является и Карвер. В общем, походу придется делать себе еще одно тело и еще один поток сознания, благо второй раз должно быть полегче. Собственно, именно этим я и занялся. Мое новосозданное тело отправилось собирать подопытный материал, а я вернулся в Ревейн, где меня уже ждали. «Приветствую тебя, Самниери», — поздоровалась со мной вчерашняя старуха. «Вы меня ждали? И откуда вы знаете, что я сновидец?» Пошел я в сторону деревни рядом с пристроившейся справа провидицей. Духи сказали мне, они много что сказали. Тень струится в тебе словно кровь, разгоняемая твоим сердцем. Ты сдерживаешь ее, но стоит отпустить и сны столкнуться с явью, а вечный лес поглотит все на своем пути. Напустила таинственности бабка. Ну, я предпочитаю называть свой лес Светлолесье, но в целом вы правы. А духи сказали вам, зачем я здесь? Задал я вопрос с интересом, оглядывая открывшуюся картину на город. На очень богатый город. Все же хоть Антива и славится своей торговлей помимо убийц, но настоящий центр торговли всего Тидаса — это Ревейн. Они торгуют со всеми, с людьми, с гномами, с эльфами, с кунари, со всеми. И если этот город довольно богатый на мой ферилдинский взгляд, то для Ревейни это обычный провинциальный город. Не останавливаясь, старуха провела меня в небольшой храм с повышенным энергетическим фоном. Внутри храма был большой бассейн, который огибал каменный пол центра, а с каменных колонн вокруг зала прямо в бассейн стекала вода. Но самое главное, что в храме уже был человек, юная магесса тренировала магию воды, и судя по моим ощущениям, она одержима. «Чтобы учиться», — молвила провидица, глядя, как изящно и виртуозно сплетаются потоки воды. «Уверен, сама девчонка так не может. Видимо, дух ей помогает и показывает, как именно нужно контролировать потоки магии и воду. Это вполне нормальная практика для местных магов. Они позволяют духу веселиться в себя, заключая договор, например, позволяя жить в себе и чувствовать мир через них или призывать в мир, позволяя насладиться стабильной, а не изменчивой, как в тени, реальностью. Некоторым духам поклоняются, но не как богам, а как защитникам-покровителям, как этому водному духу в форме осьминога, в честь которого построили храм и который, видимо, учит людей своей магии уже не одно поколение. В целом то верно, но обычное обучение не подойдет. Я хочу скопировать все знания из вашего разума и вложить знания о магии в свой, что скажете? Спросил, продолжая наблюдать за девочкой. Неплохо, конечно, но я предпочитаю женщин постарше или хотя бы моих ровесников, а это совсем юная, не старше 15. Я не в силах тебе препятствовать, если ты того желаешь, но может сначала встретишься с моей новой ученицей? Отправилась куда-то еще эта ископаемая. Ученицей? Зачем мне встречаться с ученицей? Задался я вопросом, последовав за провидицей. По дороге мне попадались люди, и все как на подбор обладали темным цветом кожи, от смуглого, как от хорошего загара, до угольно-черного шоколадки. Надо завести себе в гареме такую и держать подобные мысли исключительно внутри моей головы, а то и Лесса мне яйца за них оторвет. Ну или постарается это сделать, а после просто лишит меня доступа к ее тугим дырочкам. Также пересекся с вчерашними магессами, что напали на меня и также являлись ученицами этой старухи. И если та, что была с кошкой, смотрела на меня настороженно и с опаской, то та, что первая меня остановила, бросала в мою сторону вполне заинтересованные взгляды. Правда, судя по седым прядям, она оказалась старше, чем я ожидал, но все равно весьма красивой, а ее зрелость только придавала некой пикантности. В доме, перед которым меня и оставили, обнаружилась вчерашняя беглая магесса, которую уже и не примешь за магессу круга, скорее за местную дочь торговца или молодую жену торговца или местную ученицу старшей колдуньи, коей она и стала. В основном благодаря изменениям в одежде, мантии круга на ней уже не было, а местные цветастые одеяния с небольшим количеством украшений, преимущественно из золота, довершали картину, хотя я бы с удовольствием поглядел на нее просто без мантии. «Смотрю, ты уже успела тут устроиться?» — привлек внимание к своей персоне беззастенчиво красующейся перед зеркалом девушки. «Ой, привет, а я тут, а ты же вчерашний маг, Айдан, да, спасибо, спасибо, что спас, если бы не ты», — начал от волнения тараторить магесса. С Кармен я проболтал еще час, узнал, как у нее дела, рассказал о себе, она так забавно реагировала, когда узнала, что я из высшей знати Ферилдина, да и к тому же серый страж, что борется с Мором, и, как и все маги, была без ума от портала. Рассказал, как я поступил с ее бывшим кругом и о судьбе ее бывшего друга, которого успели усмирить до моего прихода. В целом забавная девушка, скромная, но сильная. Она мне Бетани напоминает, только смуглую. И, как и Бетани, Кармен, видимо, первый раз влюбилась, судя по взглядам, бросаемым на меня. А я совсем не против залезть между ножек этой мулаточки, правда не знаю, как она отнесется к наличию у меня девушек, ну, будем посмотреть. А когда распрощался с Кармен, отправился искать провидицу, но наткнулся на ее ученицу. «Привет, ты ведь Айдан, верно, Лучия? А ты сильный маг, никогда таких не встречала, не против зайти поболтать о магии, может даже кое-что показать?» — стала откровенно приставать ко мне чародейка. Я только за, не мог не согласиться на подобное предложение. «А как относишься к сексу втроем?» — буквально простонала мне на ухо красавица, ведя в нужную ей сторону. «Положительно, крайне положительно, отлично, мой муж обрадуется. Белого мужчины в нашей постели еще не было», — весело промурлыкала магесса, попытавшись ускориться, только для того, чтобы едва не упасть из-за выскользнувшей из ее рук моей руки. Прости, Лучия, но секс, в котором два мужика, будь там еще хоть одна, хоть 10 женщин, это не для меня. Прости, мне надо к провидице». Ретировался я от этой извращенки. Вообще жители Ревейна более открыты в отношениях, и подобное не должно быть редким явлением. Но я собственник, и видеть, как твою женщину, пусть и всего на один раз, трахает кто-то еще, явно не для меня. Данный инцидент послужил хорошей эмоциональной встряской и помог настроиться на деловой лад. Так что когда я снова нашел местную провидицу, этой хитрой бабке не удалось меня снова отвлечь, и пришлось ей соглашаться на снятие матрицы личности. При добровольном сотрудничестве дело это весьма и весьма быстрое, с минимумом неприятных ощущений, так что остаток дня я потратил на разбор полученных знаний, а также на отправку своих духов-двойников для снятия матрицы у других сильных магов Ревейна, добровольно или нет, это уже как получится. Магия воды в Ревейне, как и в Антиве, достаточно распространена среди магов, что неудивительно, в конце концов одни живут на побережье, а другие и вовсе на островах. Так вот, магия воды. Пусть вода не такая смертоносная, как огонь или холод, пусть лед — это та же вода в другом агрегатном состоянии, но в Тидасе вода и лед требуют разного магического подхода, потому и происходит разделение, но и эта стихия весьма опасна, особенно в наполненном водой пространстве. Можно, например, атаковать врагов тонкой струей под огромным давлением, разрезая рыцарей в полном латном облачении словно масло раскаленным ножом. Можно задушить человека, создав вокруг его головы водный шар и укрепив пленку, покрывающую внешнюю сторону шара, сделав ее непроницаемой. Наиболее сильные маги могут успокаивать волны или вызывать цунами, а наиболее искусные — брать под контроль воду в организме человека и либо подчинять его тело, либо убивать, буквально иссушая или разрывая его изнутри. Такие маги редки, ибо очень легко спутать использование магии воды подобным образом и магии крови, а с магами крови у храмовников всегда разговор короткий. Насчет духов тоже много интересного узнал. Обычно в Ревейне используют духов низшего или среднего круга, вроде духа азарта охоты, которым являлся тот большой кот, или духа сражения, которым одержима Лучия. Таких духов в тени много, и обычно они принимают формы животных и стараются не попадаться на глаза своим старшим собратьям и демонам. Я не обращал на них внимания, потому что они слабы, слишком для меня слабы и зачастую бесполезны. Духи же высшего круга, то есть духи, олицетворяющие добродетели, такие как справедливость, доблесть, вера, милосердие достаточно редки, и они гораздо сильнее своих собратьев, а также не стремятся в материальный мир, а потому очень сложно с ними связаться, а заручиться их поддержкой вообще дорогого стоит. Также есть духи, что сроднились с какой-либо стихией, такие пусть и редки, но можно с ними связаться и добиться расположения, а то и поддержки. Демонам же ревения не доверяют и стараются держаться от них подальше, ибо с демонами нельзя договариваться, или наебут, или просто убьют. За века изучения духов местные маги нашли простой и в чем-то гениальный выход из ситуации. Они находят в тени молодого, слабого духа, привязывают его к себе, помогают откормиться, защищают на ранних порах от конкурентов, а потом, когда эти духи набираются сил, становятся полезными помощниками и верными друзьями. Старшие маги, обучая младших, просят своих духов веселиться в своих учеников и показывать, как применять магию, так сказать, изнутри. Очень действенная практика, хоть и опасная, ибо иногда дух может забуянить, захотеть стать живым по-настоящему и попытается насильно завладеть телом мага. Такого одержимого сразу убивают. Пока я практиковался в магии и осматривал местные достопримечательности, Кармен крутилась все время рядом со мной, не то что я против, только за эту девушку, совершенно не приспособленную к жизни в обществе, так забавно смущать. А уж когда я ее невинно клюнул в губы на прощание, она и вовсе вся потемнела, превращаясь чуть ли не в негритянку. И пока своим основным телом я наслаждался красотами Ревейна, мое новое, уже третье по счету тело устроило настоящую охоту за маргинальными членами общества, преимущественно в Денириме. Правда, удалось схватить не так уж много людей, не пускать же в расход карманников и мелких воришек, а остальные, как прознали, что кто-то опасный ведет расследование и охоту на преступников, затаились. Но перед этим удалось найти и зачистить пару баз местной преступной группировки «Бешеные псы», в которых были очень интересные документы, заставившие обратить мой взор в сторону порта. Что ж, пора прижать нескольких не в меру наглых работорговцев. Часть 42. Тень давних ошибок 18+. Вот же гондоны. Прокомментировал я то, как пираты обирают ничего не подозревающих беженцев до нитки за обещание довести до вольной марки, а сами уже делили деньги за еще не проданных рабов. И ведь это не первые пираты-работорговцы, которых я увидел за сегодня. Третья команда, если быть точным. Корабль конкретно этой команды носит название «Зов Сирены». И, видимо, сегодня еще один капитан потеряет команду, корабль и жизнь. Вообще беженцев не так уж чтобы много. Порождения тьмы не наплывают неостановимой волной, а только гадят небольшими отрядами. Гражданская война не разрывает Фирилдин, хотя напряжение чувствуется достаточно, чтобы даже самый последний фермер почуял что-то неладное. В общем, все не так уж чтоб совсем плохо, но даже так беженцев хватает, чтобы заполнить порт и занять все места на торговых судах. Вот пираты и решили подзаработать на несчастных. Я не знаю, что такое гондон, но звучит как нечто грубое и прошлое, мне нравится. Значит, вот кто решил поохотиться на пиратов. Интересно, зачем это понадобилось серому стражу? Раздался игривый голос из небольшой арки, где обнаружилась фривольно одетая ревейка в белой накидке с впечатляющим декольте, сапогами до середины бедра и с полным отсутствием штанов. Как же тесен мир. В первую очередь фирилдинец, который не может спокойно смотреть, как его земляков продают в рабство. Отбрил насмешку этой секс-бомбы, что явно красуясь плавно, с походкой от бедра подошла ко мне, виляя попкой. Херня, работорговлей мы не занимаемся. Кража, разбой, контрабанда, но подобный мир. Не дав договорить, протягиваю ей грозбух, в котором черным по белому написано, сколько именно в определенный день было отправлено людей на какое судно и сколько золота хочет за каждую партию. Составитель данной сметы, главарь бешеных псов, вел весьма подробные записи. И вроде ничего такого, со стороны кажется, что просто человек рассчитывает получить за посредничество часть денег, вырученных за перевоз беженцев, однако запрашиваемые суммы, даже с учетом возросшей расценки за перевоз, выглядит в высшей степени подозрительно и слишком завышено. С другой стороны, магистр Тивентера хорошо платит за рабов, так хорошо, что запрашиваемые суммы за посредничество вполне оправданы. Задница Андрасте, какого хрена это значит? Приглушенно выругалась капитан Зова Сирены, смотря на цифры и замечая несоответствие. Судя по всему, ты об этом не знала. Заметил ее вполне правдоподобную реакцию. Нет, но если то, что ты сказал, правда, я этого косавера сама выпотрошу. Развернулась и, виляя попкой, быстрым шагом направилась к своему кораблю пиратка. Я, кстати, Последовал я за ней, отставая на пару метров, дабы любоваться прекрасным видом, и хотел было представиться, но меня прервали. Айдан Кусланд, страж, герой Иловелас, каких свет не видывал, а тебе такие страсти ходят. А я Изабелла, скромный капитан корабля, игриво промурлыкала Ревейка, как будто не она еще минуту назад пылала гневом и грозилась выпотрошить своего старпома. Оно и видно, мне от твоей скромности уже ходить неудобно, намекнул я на палатку в штанах, которую натянул мой, вставший на секси-пиратку, член. Фью, ты туда дубину засунул, что ли? Не хочешь зайти ко мне в каюту, когда разберемся с возникшим недоразумением, а я помогу успокоить твоего большого друга? Чуть ли не прямым текстом предложила мне потрахаться Изабелла. Сама пиратка оказалась хорошим собеседником. Игривая, веселая, с хорошим чувством юмора. А шикарные внешние данные стали вишенкой на торте этой морской красавицы, так что путь до короля в компании Изабеллы оставил только положительные впечатления, особенно когда я периодически как бы ненароком лапал ее нижние 90. Когда дошли до корабля, я уже и забыл про работорговцев, мысленно представляя как, в какой позе, сколько раз и сколько времени буду сношать эту соленую шоколадку. Да и сам я ей понравился, видно, что такое непринужденное поведение и внимание к своей персоне приятно пиратке, вернее ей приятно внимание от знатного, красивого и образованного мужчины, а не от пропавшего потом и перегаром тупого и наглого мордоворота, с которыми девушка привыкла иметь дело. Ну да, обычно то знатные господа морщит нос и гонит прочь столь вульгарную шлюху и пиратское отребье, а я наоборот весьма дружелюбен, приятен в общении и не строю из себя черт знает что. Корабль Изабеллы, зов сирены, был не самым большим и не самым грозным кораблем в порту, но я готов поставить варпа на кон, что более быстрого и маневренного корабля не сыскать во всем Денириме, Гварене и Амарантайне вместе взятых. Красавец Галеон с множеством парусов, казалось, готов был сорваться в путь вот прямо сейчас. Неудивительно, что на этом корабле Изабелла смогла уйти от флота Кунари, которые славятся своим флотом и непрестанно уже десятки лет ведут морские сражения с империей Тивентер. На зов сирены в компании пиратки меня пропустили достаточно легко, еще бы не пропустили, в компании то их капитана пришел. Правда, несколько пиратов порывались куда-то сбегать, однако под внимательным взглядом Ревейки быстро передумали. Ну и в трюме обнаружился Касавер, старший помощник Изабеллы и второй человек после нее на корабле. Сам этот старпом был довольно неприятным на вид человеком, тучный, вечно хмурый и даже на вид типичный головорез. А уж если опираться на его эмоции, по нему не то что виселица плачет, по нему кол кровавыми слезами рыдает. Ну и застали мы этого Касавера прямо за горячим, а именно за подсчетом запертых в трюме людей со связанными руками. Ну и как это понимать? Прошипела в лицо старпому Изабелла, приставив к его шее клинок. Капитан, удивился и испугался быстрой смене обстановки мужик. Лучше тебе говорить, кратко и честно, а не то. Сжала в левой руке пах помощника пиратка, отчего он покраснел и запищал, мне его на миг даже жалко стало. Долго ломаться старпом не стал и запел как соловей. Оказывается, их торговый партнер-босс-покровитель, влиятельный торговец из Антивы. Ну как торговец, наркоторговец, работорговец, торговец контрабандным лириумом, торговец алкоголем, шелками и вообще всем, что может принести звонкую монету. Так вот, этот их покровитель дал Изабелле задание забрать в Ферилдине ценный груз и доставить его в Антиву. Что за груз, строго настрого смотреть запретил. Ну а Изабелла как прибыла в порт Денирима, так и скинула, как обычно, все дела на старпома. А этот покровитель, Кастильон, зная о ветрености и непредсказуемости Изабеллы, давно вел особо темные делишки через не такого принципиального Касавера, а потому, как обычно, старпом получил от него отдельные инструкции набрать в Ферилдине беженцев, что бегут от войны и порождений тьмы, и привезти в Антиву, где их переправят с другой партией рабов по суше прямиком в Тивентер. После услышанного пиратка громко поносила Кастильона и выкручивала яйца уже синему старпому. Ну а я принялся освобождать людей и вспоминать, где же я слышал это имя. Кастильон, Кастильон, Кастильон, да где же, да ладно. Вспомнил я одно короткое знакомство в Антиве. Эй, какого ты творишь? Возмутилась Изабелла тому, как я нагло вырвал из ее рук пирата и сломал его шею. Не обращая внимания на возмущение красотки, я пропустил душу Касавера через алтарь Фриниса и принялся просматривать все связанные с Кастильоном воспоминания. Итак, жил-был раньше, лет 10 назад, в Антиве торговец информацией и всем, до чего руки дотянутся. И были у этого человека три черты, толкающие его вперед: амбициозность, прекрасная интуиция и гордость. Благодаря им Кастильон достаточно быстро захватил часть рынка в Антиве и продолжал бы и дальше выбиваться в торговые принцы, но так случилось, что из-за своей гордости этот торгаш потоптался по самомнению одного из этой братьев, давно усопшего Марция Венечи. То ли перехватил его заказ, то ли ненамеренно оскорбил, не суть важно. В общем, после этого Кастильона очень старательно пытались выдавить из торговли Антивы, перехватывали клиентов, натравливали на его склады и грузы разбойников, сливали его финансовые схемы конкурентам, так бы его и дожали бы однажды, но этот везучий сукин сын наткнулся на мага крови, которого натравил на Марция. На деле же он наткнулся на нас, и, видимо, ему интуиция подсказала, но этот беспринципный ублюдок помог нам, после чего Марция трагически погиб, в городе случился прорыв демонов, а в наступившей шумихе скромный торговец информацией смог избавиться от еще парочки самых ретивых соперников, после чего последовали годы головокружительного успеха. Что называется, поменял шило на мыло, избавился от педофила и освободил дорогу работорговцу, сука. И ведь этот гад даже имя особо не поменял, когда перед нами представлялся Кастильон Кастильян. Сиськи Андрасти. Устало выдохнула Изабелла, закончив свой монолог, который я благополучно прослушал, предаваясь размышлениям. «Прости, что ты сказала. Говорю теперь, когда рабы освобождены, Кастильон от меня не отстает, впрочем, забудь, это не твое дело». Устало вздохнула пиратка, присев на пол трюма. «Да нет, мое, об этом антиванце не волнуйся, я с ним разберусь», — хмуро ответил, размышляя, как лучше всего начать поиски. «Правда, не то чтобы ты обязан, вы стражи вроде порождений тьмы должны убивать, но если ты с ним разберешься, не пожалеешь. Я буду очень благодарна». Закинула мне за шею руки Ревейка и прошептала в губы томным голосом, мигом оживляя моего архидемона и заставляя мысли о работе уйти на задний план. «Да, тогда нужно оценить твою благодарность на деле». С этими словами впился в губки капитана корабля и прижал ее к себе поплотнее, подняв за ее сексуальный задок. Изабелла очень живо включилась в разврат, обхватив своими ножками в сапогах и очень умело атакуя мой язычок, прямо чувствуется опыт. «Ничего, я еще укращу эту шлюшку». Хотел было включиться в процесс раздевания, но успел только отстегнуть перевязь с кинжалами, как пиратка спрыгнул с меня и отправилась вглубь трюма, виляя задком. «Иди сюда», — поманила она меня пальчиком, после чего скрылась за особо крупным ящиком. «Ладно, не будем трахаться прямо у входа», — согласился я, отправляясь вслед за Изабеллой. Впрочем, потеряться мне не грозило, эта похотливая воровка оставила более чем явный след из своей одежды. Сначала нашлась набедренная повязка, платок, затем ее верх, ну и все, далеко она не ушла и, не считая украшений, осталась в одних сапогах. «Нравится?» — похотливо выгнулась пиратка, сжав свой сосок и проведя рукой по талии. «Сейчас ощутишь, насколько». Мигом разделся я и прижал Изабеллу к стенке, жадно целуя и гуляя руками по ее соблазнительному телу, которое тут же и очистил магией от пота, грязи, всех чужеродных органических веществ и заодно прошелся исцелением, а то мало ли еще сифилис у нее какой. Меня, конечно, не возьмет, но настроение не прибавит точно. «Какой ты напористый, позволь мне». Толкнул меня на пол Ревейка и повернулась ко мне спиной, открывая шикарный вид на ее попку, которой соблазнительно повлияла у меня перед лицом. «Тебе же понравилась моя задница?» Без лишних слов притянул к себе эту смуглую попку и принялся играться с ней, щупать, лизать, кусать и облизывать. «Ах, да, прямо там», — отреагировала Изабелла, когда я начал вылизывать ее розочку ее ануса, предварительно его почистив, а пальцами стал ласкать бусинку клитора и трахать ее весьма узкое, бархатное на ощупь влагалище. «Вообще для пользователей праны поддерживать свое тело в хорошем состоянии — обычное дело, особенно в самом расцвете сил, когда жизненная энергия буквально из ушей прет. Вот, видимо, поэтому после всех своих партнеров ее дырочки все равно достаточно узкие». «Ах, все, хватит», — оттолкнула меня пиратка после того, как кончила и стала насаживаться на мой шест своей попкой. «Ах, ты самый большой из всех, кто у меня был, как будто в задницу руку запихнули», — довольно простонала Ревейка, начиная потихоньку двигать попкой. «Давай-ка я тебе помогу». Схватил ее за задницу и начал ее потрахивать, постепенно увеличивая скорость, а магией убрал неприятные ощущения и увеличил чувствительность, из-за чего Изабеллы хватило 5 минут, чтобы бурно сквертануть, забрызгав ящик, расположенный напротив. «Это было потрясно, но ведь у нас вся ночь впереди», — повернулась ко мне Ревейка, с превосходством глядя на меня. «Ты даже не представляешь», — продолжил я сношать уютную дырочку развратной пиратки, что умудрялась сдавливать и массировать моего бойца стенками своей прямой кишки. «Эту ночь ты запомнить надолго». Через 3 часа, когда пиратка уже не соображала от оргазмов, однако все равно даже и не думала прекращать, потому я для удобства переместил нас в мою комнату, в поместье Кусландов, в Денереме и, ускорив там время в 100 раз, продолжил сношать Изабеллу во все дырочки во всех мыслимых и немыслимых позициях, трахнул ее упругие сисечки, и между булочек, и даже заставил дрочить мне ногами, а сперму глотать. Правда, из-за высокого энергосодержания моего семени глотать мое молочко пиратке понравилось, и она с удовольствием сделала мне несколько горловых минетов. Не так классно, как у Лилианы и Лессы, но тоже ничего. По итогу я не успокоился, пока Изабелла не грохнулась в обморок, и даже тогда я ее еще пару раз трахнул, залив всю ее спермой. Такую ночь Ревейка запомнит надолго. Когда закончил, очистил свою, надеюсь постоянную, партнершу и улегся с ней поспать, посасывая ее вкусненький сосочек на аппетитной груди. «Создатель, это был лучший секс в моей гребаной жизни», — прошептала пиратка, когда очнулась и осмотрелась. «Понравилось?» — поинтересовался у девушки, ненадолго оторвавшись от сосочка. «Определенно, я ног не чувствую, ты должен еще как-нибудь меня трахнуть», — простонала Ревейка, начав гладить меня по волосам. «Нет, только если не станешь моей постоянной партнершей и больше не будешь спать с кем-то еще кроме меня. Ну и с девушками можешь спать, против них ничего не имею». Оставил я наконец в покое грудь, а то сосок на правой сисичке уже разбух и стал раза в 1,5 больше, чем на левой. «Сам ты при этом, конечно, можешь спать с кем захочешь, а ты не видишь здесь несправедливости? Знаешь, иди в задницу, Айдан», — возмутилась Изабелла тому, что я поставил запрет, а именно свободу пиратка ценит больше всего. «Это приглашение на продолжение?» — спросил я и, не слушая отрицаний Ревейки, начал снова сношать ее задок. «Знаешь, Изабелла, я не стану тебя ограничивать и запирать в замке. Ты можешь и дальше плавать на своем корабле, а я в любой момент могу к тебе телепортироваться и трахнуть тебя так качественно, как тебе захочется. Ты пока подумай, а я наслажусь твоей смуглой попкой», — продолжил я иметь разработанный задок, впрочем, не сильно загоняя Ревейку. Дав время Изабелле прийти в себя, я рассказал о том, что умею телепортироваться, замедлять время, немного рассказал о своих приключениях и своих спутниках. Когда речь зашла об Элессе и Бяре, глаза смуглянки прямо загорелись похотливым интересом, видимо, никогда не спала с демонами и не участвовала в сексе с налетом инцеста. Ну а когда вывел ее наружу из поместья, на улице было только раннее утро следующего дня. Подарив мне на прощание поцелуй, Изабелла убежала в сторону порта, по пути держась за амулет, который я ей подарил. По сути своей это немного упрощенный амулет моих девушек с дополнительной функцией. Он при поступлении праны выдает сигнал в мой домен, на алтарь Фриниса, а я, получив сигнал, узнаю, где находится в данный момент одна мулатка, что хочет качественного траха. Ну а еще амулет фиксирует, с кем у Ревейки был секс и сколько раз, а также воздействует на мужчин всех раз, посылая в их мозг сигнал о том, что эта самка занята более сильным самцом. Воздействие сигнала незаметно, действует на уровне инстинктов и чем-то похоже на воздействие ультразвука. Да, я собственник и не позволю кому-то совать свой член в мою женщину, даже если она сама этого хочет. После такого качественного перепихана я прямо преисполнился желания поработать, а потому отправился в Антиву, на рынок. В конце концов, зачем выеживаться и придумывать хитровыебанные планы, если можно просто спросить, а где собственно находится мсье Кастильон? Так и случилось, на рынке мне подробно объяснили, где его резиденция, а войти туда труда не составило. Ну серьезно, там охрана, несколько десятков наемников-пользователей праны и тройка магов-отступников на уровне сильного мага. Я просто создал стрелу из материализованной энтропии, куда поместил духа энтропии и приказал убить всех на заданной территории, кроме нескольких слуг и самого Кастильона. Ауру коих я выделил. Там, конечно, были какие-то зачарования, барьеры, толстые каменные стены, но воплощенная энтропия, суть которой разрушение, да еще и с оператором в виде чертовски мощного по меркам обычных магов духа, это вам не фунт изюма, что есть препятствия, что их нет. Все цели были убиты меньше, чем за секунду, а я направился прямиком к старому знакомому. Встретил меня Кастильон весьма дружелюбно, как только я вошел, в мое горло влетел метательный нож, смазанный смертельным ядом местной змеи. Правда, на мага яд не был рассчитан, а потому нож просто отскочил от магического барьера. Вот как ты встречаешь старых знакомых, Кастильян, или мне следует звать тебя Кастильон, как правильно? Начал разговор, рассматривая когда-то простого торговца информацией. А он реально изменился: модная прическа, уверенный в себе вид, дорогие одежды из шкуры виверны, кинжалы из тигельной гномьей стали, явно гномьей работы хорошо живет. Ты тот мальчик, так ты оказался пропавшими сыном Кусландов, да еще и магом в придачу. Так и чем же я могу помочь сыну Тирна и Серому Стражу? Напряженно поинтересовался Антивиц, бегая глазами по кабинету в поисках выхода из ситуации. Знаешь, Кастильян, я не люблю, когда меня используют. Однако я могу с этим смириться, тем более тот ублюдок Марция был той еще мразотой. Но работорговлю я уже не стерплю, тем более работорговлю ферилдинскими беженцами, кусок ты дерьма. Дал выход эмоциям и спрессовал телекинезом этого мудня в маленький, плотный, мясной кубик. Ну ладно, посмотрим, что у тебя есть. Решил я проверить память этого гондона. А ценности у него были и было их много: золото, серебро, драгоценные камни, лириум, слитки вулканического золота, всевозможные связи и горы компромата на верхушку Орле, Невары, Антивы, Ферилдина, Тивентера, вольной марки, на многих храмовников и магов круга. В общем, держал за яйца очень и очень многих, а потому и чувствовал себя очень вольготно, вот и расслабил булки. Зря, зазнался мужичок. В общем, я телепортировал сюда демонических рыцарей, чтобы они вынесли все более-менее ценное из сокровищницы и нескольких поместий, принадлежавших ныне покойному торговому принцу, пока про его смерть не стало известно и на его собственность не позарилась королевская семья Антивы. Эх, смуглую пиратку соблазнил, работорговца убил, другая смуглая красотка за мной увивается и как вишенка на торте собрал гарем из любимых и чертовски сексуальных женщин. Еще бы архидемона прибить, и вообще хорошо. С довольной улыбкой рассуждал вслух и наблюдал из окна поместья, как несколько серых стражей возит вернуться в Вейсхаупт, к первому стражу. Да, жизнь хороша. Довольно протянул рядом знакомый голос. Скосив взгляд, я увидел до безобразия довольного Карвера. Он прям светился от счастья. И тень меня дернула. Я решил узнать, что послужило причиной этой улыбки до ушей. Твою-то мать, Карвер, ты совсем дурак? Вся кровь из мозга в член ушла и совсем думать перестал? Прихуел я от увиденного в его пустой черепушке. Че что? Но я что-то хотел сказать, этот идиот. Но я уже не слушал и вел его к тем, кто может сказать, чем могут грозить последствия его действий, а сам активно пытался вообразить, как проявят себя эти последствия в ближайшем будущем и в дальнейшей перспективе. Часть 43. Тень конца. Все не так уж и плохо, даже наоборот. По сути, мы получили новый рычаг давления на Анору. Медленно поделился отец своим мнением, после того, как я вызвал на срочное собрание его, Дункана и Эмона. Ну и старший Хаук присоединился, после того, как увидел меня куда-то тащившего его младшего брата. «Поясни», — попросил более развернутого ответа. «Я могу быть трижды великим магом и исследователем, но политика, скажем так, в гробу я видел власть, интриги и прочие привилегии власть имущих. Твой друг, Айдан, какими бы талантами наделен не был, не является ни банном, ни эрлом, ни тем более тирном. По сути, он никто, обычный человек из народа, без обид, Карвер». Быстро понял свою ошибку Фергюс и, дождавшись кивка, продолжил. «Так вот, он не имеет за собой титула, репутации, связи и всего остального, чему может угрожать подобный поступок. Да и единственное, что его ждет, это всего лишь новые байки в тавернах с участием Карвера в главной роли. Анора же с другой стороны выставит себя как неверная жена, что прыгнула в постель незнакомому мужчине, не дождавшись, когда труп ее мужа остынет. А факт того, что этим мужчиной оказался простолюдин, да еще и из лагеря серых стражей, будет плевком в лицо всем банным и сподвижникам Лагейна. Да, братец, трахнуть королеву — это нечто, хех», — выдохнул Гаррит. «Надо решить, что будем делать с этой информацией. Дискредитировать Анору и заодно Лагейна перед собранием земель было бы очень полезно. С другой стороны, у нас с Анорой заключен союз, и, используя открывшиеся обстоятельства, можно этот союз укрепить и склонить королеву к более выгодным для нас условиям», — внес свою лепту и Амон. «Эй, я понимаю, что у нас тут вроде как война и мор на носу, но я не позволю использовать нашу», — замялся и покраснел Карвер. «Тень, он такой невинный и наивный, прям ребенок, честное слово. Хотя да, сколько ему? 16, 17, считай, ребенок и есть. Связь с Анорой, чтобы ее шантажировать, это нечестно и неправильно», — продолжил свою мысль Карвер, справившись со смущением. Карвер – это политика, здесь нет ни правил, ни чести. Да и потом Анора первое начало действовать из-под полы, наняв антиванских воронов для нашего с Алистером убийства. Ладно, действуйте как хотите, но предлагаю сделать ее нашим союзником. После войны нужно будет восстановить Фирилдин, а Анора и вправду хороший управленец. Да и для Гварина после смерти Лагейна нужен будет правитель. Выдал я свое мнение, выходя из зала совещаний. Политика, ненавижу политику. После нее всегда хочется расслабиться, интересно ли Лиана, Ленная или Бера, размышлял я вслух, уже предвкушая будущий секс с одной из своих любимых женщин. Впрочем, выбирать не пришлось, ибо выбрали за меня, о чем свидетельствовал настойчивый сигнал, подаваемый через один из моих амулетов. «Ты даже не представляешь, как вовремя выдернула меня Изабелла», — поделился при выходе из портала и с интересом осматриваясь. «Оказался я там, где и ожидал, в капитанской каюте зова сирены, хотя и не думал, что так скоро понадоблюсь этой смуглой, похотливой, наглой пиратке. Итак, у тебя какое-то дело, Изабелла, или уже успела соскучиться?» — обратился к хозяйке корабля, что сейчас немигающим взором уставилась на меня, опустив на стол пинту с чем-то явно алкогольным, которую ранее хотела опустошить. «Сиськи Андрасти, так это не сон», — тихо пробормотал Ревейка. «Так ты меня за этим позвала? Проверить, был ли лучший секс в твоей жизни всего лишь сном?» Подошел я к пиратке сзади и сжал ее упругую и объемную грудь, вызывая тихий стон мулатки. «Это, наверное, самая лучшая грудь в моем гареме, не могу от них оторваться. Да но знаешь что, раз уж ты здесь, думаю, было бы преступлением не воспользоваться моментом». Извернулась Ревейка в моих объятиях и прыгнула, обхватывая руками и ногами, захватывая мои уста в поцелуй. Единственное, что я успел сделать, пока не отдался неизменным желаниям, это поставить на каюту временный барьер. Не знаю, какое именно решение приняли насчет Аноры наши стратеги в лице Дункана, Брейса и Эмона, но судя по довольному лицу Карвера и его частым отлучкам, там наметился полноценный союз. Саму королеву не видел, но я был довольно занят последние дни. В Ревейне полазил по снам наиболее одаренных провидец и пополнил свою базу данных знаниями о магии. Заглянул под иллюзией в один из городов Контар, поселение Кунари на севере Ревейна. Стрёмное место, вроде обычный город с детьми, женщинам, мужчинами, поварами, кузнецами, травниками, плотниками и так далее. Вроде все живут, смеются, веселятся и грустят, как обычно, но стоит копнуть глубже, все кунари живут по распорядку, у каждого индивидуальный в зависимости от ряда причин, таких как возраст, состояние здоровья, профессия, физические особенности и прочее, но у каждого он есть, а стоит отклониться от него, отказаться жить по программе, как такого сломавшегося члена общества ведут перевоспитателем, где ему промывают мозги, меняют приоритеты и вновь ставят на место починенный винтик в единой, бездушной машине под названием Кун. Бейрер. В этом же городе нашел одну женщину, очень похожую на Изабеллу, а после того, как покопался в ее памяти, выяснил, что так и есть. Она мать одной известной пиратки, которая очень споро уплыла из порта Денерима, но продолжает ежедневно вызывать меня для сеанса тантрического массажа. Так вот, Хари, мать Изабеллы, продала дочку богатому антиванскому торговцу Луису, потому что ее дочь отказывалась принять кун, таким образом она хотела обеспечить дочери безбедную жизнь. Сама Хари раньше притворялась провидицей в Ревейне и дурила народ, давая шаблонные советы на все случаи жизни, делая настойки из разных трав, которые продавала и которые иногда даже помогали из-за эффекта плацебо. В общем, была Хари шарлатанкой, мошенницей и аферистской, пока не ударилась в кун. А кунари молодцы, отвели ей роль Томассран. Томассран – это жрицы, воспитатели, сводницы и психологи в одном лице. У кунари нет такого понятия, как родители, и после рождения ребенок кунари остается на попечении Томассран. Именно они решают, куда отправится будущий кунари и какую роль он будет исполнять во имя кун. Также Томассран занимаются селекцией, скрещивая кунари, дабы пополнить их общество особями с нужными функциями. Ага, как скот разводит собственный народ. А учитывая, что такое понятие, как любовь, им знакомо, то и ситуации, когда возлюбленную одного кассита подкладывают под другого, не редкость. Все во благо кун, все во благо кунари. Это, кстати, объясняет их повышенную рогатость. Хех, шутка, конечно, там другое объяснение, связанное с их родством с драконами, ну да неважно. Также Томассран следят за психологическим здоровьем членов кун, это также касается и сексуальной разгрузки. Ага, Бесплатные шлюхи получаются, и мать Изабеллы стала одной из них. Не этого она, наверное, ждала от Кун. Ну да сама виновата. Ну да ладно, ни одним ревейном едины. Эксперименты с контролируемой одержимостью показали неоднозначные результаты. Для начала духом и демоном перед ритуалом одержимости пришлось уничтожить личность. Полностью. И инстинкты тоже. То есть весь процесс содержимости должен проводить и контролировать я, а не просто контролировать духа или демона во время процесса. Нет, можно, конечно, действовать по методу свободных магов Ревейни, но у меня нет нескольких лет для вскармливания и привязывания к себе духа, тем более таким образом можно воспитать максимум сильного середнячка, а для меня такое не годится. Только высшие духи и демоны. Из этого вытекает вторая проблема. Тела подопытных не выдерживают напора и объема энергии и буквально взрываются от подобного издевательства. Хотя маги, особенно уровня чародея и выше, переносят одержимость куда лучше, всего лишь остаются овощами с перегоревшей энергетикой. В общем, работы на этом фронте непочатый край, благо предварительное решение уже есть, и с заделом на будущее я перестроил малый генератор Эд Карвера, добавив функцию напитки тела носителя энергии тени для повышения его проводимости.